«Так чему тут удивляться?» – покачал головой Готтер. «Ты же сам должен знать, что в республиканских войсках сдавшийся офицер отвечает имуществом семьи, а коли и солдаты его сдаются, так должен возместить ущерб государству и за них. Так что верность и стойкость благородных аутут подкреплены финансовыми рычагами воздействия. Тем более за потерю крепости отвечать придется очень большими суммами. Мертвых-то еще пощадят, с ранеными, если кто выживет, будут разбираться, выяснять, что здесь произошло. А вот на сдавшихся в плен всю вину и свалит, и слова в оправдании сказать не дадут. Знаешь, в моем мире войны этого периода назывались войнами в кружевах и велись они довольно мягко. Ну, конечно, когда дрались между собой люди примерно одной культуры, с теми, кого считали дикарями, не церемонились. У нас и правил было побольше, и представления о чести и благородстве несколько иные. Сдаться в плен, дабы не увеличивать людские потери, когда положение казалось безнадежным, считалось совсем незазорным и даже достойным поступком. Пленному офицеру подчас даже оружие возвращали, дабы он мог отстаивать свою честь, и содержали его в достаточно комфортных условиях чаще всего. Могли даже просто слово взять, что больше воевать не будет, и отпустить. Зимой же, когда военные действия обычно приостанавливались, давали офицерам вражеских армий специальные пропуска, если им надо было через государство, с которым идет война, к себе домой проехать. Хотя с солдатней, как правило, обращались примерно так же, как и у вас. А в вашем мире, который примерно на том же уровне развития цивилизации находится, дела куда жестче обстоят. Надо бы изучить почему. Вдруг это пришельцы вроде меня все вам тут подпортили, или причина в чем-то другом. Может, по сути, у вас с Криданом гражданская война идет, вы ведь вроде как на одном языке говорите и обычаи у вас схожи, а по срокам переселения на этот континент и по многим другим показателям фактически братьями являетесь, только вот немного с разными представлениями о жизни, оттого и режетесь так беспощадно из-за большой братской любви и ненависти. Да, ваш мир еще изучать и изучать, с моим сравнивая, а мы тут такой фигней занимаемся. Утром даже двужильного Ауринки Дрейка охватили апатия и лень. После всей нервотрепки предыдущего дня хотелось поваляться до полудня в постели, благо их банде выделили отдельный домик для проживания, и отнюдь не из худших. Но, увы, если солдат еще и мог себе позволить пофилонить, то офицеру такое совсем не подобало. Вестовой от генерала разбудил приятелей ни свет ни заря и передал приказ через полчаса быть в штабе. А в штабе Аудисгард сразу начал раздавать задачи. Первое – не допустить разграбления города. Нет, не то чтобы генерал сильно беспокоился за горожан и их имущество, просто он знал, что, коли начнется мародерство, два или три дня можно смело из планов вычеркивать. До материка – сутки пути, и сутки назад. Если какой-нибудь сторожевик сумел уйти и если у республиканцев неподалеку стоит флот, то вся эта затея может закончиться для тариданцев очень печально. Оттого-то генерал и поднял своих офицеров с первыми лучами солнца, чтобы они с раннего утра могли загрузить своих солдат какой-нибудь работой. Работы более чем хватало. Взять хотя бы раненых, своих и чужих. Чужих, конечно, было не так много. Милосердного удара штыка тут для кридонцев не жалели. Но среди пленных были люди с ранами разной степени тяжести, и боги не одобрили бы их убийство, хотя и возиться с ними не было никакой возможности. О своих же следовало позаботиться и как можно раньше переправить их на корабли, хотя лекари и не очень это одобряли, утверждая, что качка и теснота корабельных помещений не слишком-то способствуют излечению. Вторая проблема – трупы своих солдат и кридонцев. С кридонцами проще – вытащить из крепости и побросать под стеной, обязав местных жителей о них позаботиться. А вот погибшие тариданцы. Достойно похоронить их на высоких башнях, где тело сможет спокойно истлеть, отпуская на свободу душу, не было никакой возможности. И просто зарыть в землю, чтобы местные потом могли поглумиться над погибшими, тоже неприемлемо. Оставалось море, желательно там, где ветра не прибьют тела к берегу. Капитан Мапп знал такое место, где тела подхватит течение и унесет на северо-запад в открытое море. Но для этого надо было отойти от острова достаточно далеко, а значит, задействовать придется целый корабль. Третья проблема – добыча. Конечно, грабить город было некогда, но и оставлять богатство кридонцам тоже было нельзя. Уж как минимум оружие и пушки стоило забрать, да и запасы пороха и ядер, изрядно растраченные во вчерашней битве, необходимо было пополнить. Еще в бухте стояло несколько купеческих кораблей, которые просто напрашивались на звание трофеев, а на складах у купцов полно товаров, пройти мимо которых было бы просто-таки предательством. Еще необходимо было уничтожить тут все, что только возможно, включая верфи и находящиеся в другой части острова запасы древесины. Несколько лет просушивающаяся дубовая древесина для строительства кораблей – это ценнейший ресурс, и если нет возможности его забрать, нужно выделить людей, которые сожгут все это. А еще Готар поднял разумный вопрос, что делать с местными жителями, в смысле во время взрыва. Ведь на город обрушится град камней и горящих деревяшек, что неизбежно вызовет пожары. Всем в принципе было плевать, но Готар почему-то настаивал, что это дело государственной важности. «Подобное изуверство, — говорил он, — лишь ожесточит кредонцев, и мы получим куда больше врагов, чем нам хотелось бы. В то же время, проявим мы доброту и сострадательность, и, возможно, кое-кто задумается и не захочет брать в руки оружие, дабы мстить Таридану». При этом Готар делал весьма значительное лицо и ссылался на военного министра и высокую политику. С учетом репутации самого первого лейтенанта Уготара, за которым почему-то закрепилась слава изрядного головореза, может, сыграла роль каторжное прошлое, может, умение одними кулаками доказать свое превосходство, а может, бессознательный страх перед минером, которых многие почитали почти что магами, слышать из его уст рассуждения о доброте и сострадательности было несколько странно. И впрямь напрашивался вывод, что эти слова принадлежат кому-то другому. Готар сам же и предложил выход, привлечь горожан к работам, объяснив им суть того, что произойдет, а потом отпустить на волю. Сами сбегут из города. Так что почти весь следующий день Ринки сначала возился с собственными солдатами, заставляя сержантов палками вбивать в них послушание, затем помогал перетаскивать раненых на пристань, потом прошелся по городу, отбирая годных для работы людей, но при этом не позволяя своим подчиненным причинять им значительный вред. Если какая-то вещь из обследуемых домов и перемещалась в солдатский карман или мешок, ну, значит, судьба у нее такая. А вот коли кто-то начинал щупать хозяйскую жену или дочек или переворачивать дом в поисках тайников и большой добычи, такое надо было пресекать на корню, потому что потом уже солдатню точно не удержишь. Слава богам, после вчерашнего дня авторитет первого лейтенанта Аударыка среди солдат почти всех полков был столь высок, что слушались его беспрекословно. Его шпага внушала не меньшее почтение, чем погон. А уж истории, которые начали ходить про этого еще, в сущности, весьма молодого человека, убеждали даже завзятых прохиндеев и бузатеров с ним не связываться. Готовить крепость к взрыву начали на следующий день. Впрочем, день предыдущий Готар провел отнюдь не зря, составив точный план и перечень необходимых работ. «Да вы, никак, решили разломать крепость кирками?» – возмутился было генерал, ознакомившись с предъявленным ему списком. «Зачем это все, если просто взорвать порох, что находится в подвалах башен и главном хранилище, кредонцы смогут восстановить все примерно за год», — пояснил свои действия Готар. «А вот коли сделать так, как я предлагаю, год они только мусор отсюда убирать будут и потом еще года три новую крепость строить, тратя множество денег и сил. К тому же бухта не сможет принимать большие корабли, если удастся правильно завалить форты, особенно тот, что на острове. Так что с базой будет покончено, по крайней мере, до тех пор, пока кредонцы не прочистят фарватер. А это, сами понимаете, работенка не из легких. Это даже не пушки из бухты Лиригиса поднимать, а куда поганее. Сколько времени вам на это надо?» — устало спросил генерал, убежденный аргументами минера. 2 дня, если будет достаточно людей и инструмента. Хорошо, — обреченно вздохнул Аудисгат. Пока берите наши 15-й полки. Гренадеры с порохом умеют обращаться, а завтра отдам под ваше командование и всех остальных. В конце концов, не так часто удается посмотреть, как целую крепость разносит в мелкие камушки. И это все? — слегка разочарованно спросил генерал спустя 3 дня, стоя на палубе корабля. Признаться, я думал, будет как-то более. Ну, вы меня понимаете. Разрушены все несущие стены и столбы. Необычайно довольный собой, — ответил Аугатар. А все остальное должно быть раздавлено весом упавших зданий. Мне все равно придется побывать там, чтобы оценить разрушения, для доклада военному министру. Хотите со мной? Вас, адмирал, я тоже приглашаю. Тем более, надо будет понять, насколько удалось перегородить фарватер. А это никто лучше моряка не сделает. Только давайте подождем часок, пока пыль осядет. Да вы и впрямь истинный кудесник, — продолжал восхищаться генерал, когда спустя 4 часа они вновь поднялись на флагман Тариданской эскадры. Я, право, даже и не ожидал, что будет так. Все в пыль. Ну, насчет пыли вы, генерал Аудисгат, немного погорячились, улыбнулся Аугатер. Да и не особо в пыль было нужно. Пыль легче убирать, а вот здоровенные куски стен им придется сначала расколоть, а потом уж вывозить. Брось прикидываться недотепой, Гатер, рассмеялся генерал. Слава богам, я знал тебя еще рядовым. Не оставить во всей крепости ни одной вертикально стоящей стены, и при этом расположенные почти вплотную городские дома фактически не пострадали. Все обрушилось внутрь. Как такое возможно? Магия, наука, довольно щурясь, ответил Аугатер. Не зря же я заставил почти всю нашу армию махать кирками, вставлять в дыры бочонки с порохом и отсыпать дорожки, по которым шел огонь. Тут было несколько тысяч мелких взрывов, каждый из которых сделал свое дело. Ну а большие взрывы довершили работу. А фарватер? Как вы заставили так развалиться форты, чтобы они засыпали фарватер? Спросил адмирал, который большую часть этого времени инспектировал на шлюпке бухту и командовал матросами, орудовавшими лотом. Ну тут, честно говоря, во многом помогла удача, признался Аугатер. Я, конечно, рассчитывал на нечто подобное, но чтобы дать какую-нибудь гарантию, пришлось бы недели две потратить на изучение структуры этой скалы и многих других вещей, так что пришлось делать все на глазок да рассчитывать на везение. К моему собственному удивлению, получилось так, как я задумывал. Хе-хе, усмехнулся генерал. А когда у тебя, Аугатер, выходило по-иному? Насколько я помню, тебе удавались все твои безумные затеи. В общем, продолжил он уже серьезным тоном, может, в этом и нет особого смысла, поскольку я не совсем твой командир, но я дам твоим действиям высшую оценку. И думаю, адмирал меня в этом поддержит. Что скажете, адмирал Ауниджа? Скажу, что сначала надо вернуться в Таридан, внезапно хмуро ответил адмирал. А это будет непросто, с теми кораблями на горизонте. Капитан, рыкнула Ауниджа на почтительно стоящего чуть в стороне капитана корабля. Какого небесного верблюда ты послал на Марс слепца? Или он там спит у тебя? Но я не вижу никаких кораблей, удивленно оглядывая горизонт, заявил генерал Аудисгат. Увидите и вы часа через 3, пробурчал адмирал. А пока извольте, судари, сойти с мостика. Мне надо заняться делом. Глава 7. А потом началась долгая изнурительная гонка, которая, правда, физически изнуряла лишь матросов, бегающих по мачтам, зато всех остальных выматывала скука и, куда сильнее, неведением. Кредонцы то скрывались за горизонтом, то появлялись вновь, причем однажды, настолько близко, что на тариданских кораблях заиграли тревогу, незадействованные в управлении парусами матросы спустились на батарейные палубы, сосредоточившись возле пушек. Солдаты же в полной боевой готовности сидели на палубах и в трюмах в ожидании абордажного боя. Ринки вообще не понимал, в чем смысл маневров адмирала, Агатер, как он сам говорил, понимал теоретически. Тут же море, ветры всякие там, течения, объяснял он своей банде. Вот адмирал и прокладывает дорожки, по которым нам бежать легче. Как-то так, сам же Ауниджа внес ясность спустя примерно недели две после начала этой странной гонки, собрав всех вождей похода в своей каюте. Итак, по настоятельной просьбе генерала Аудисгата и в связи с необходимостью, сказал он, вставая со своего кресла и начиная нервно прохаживаться по своей каюте, 3 шага в одну сторону, 3 в другую, что для знающих адмирала людей было признаком его волнения. Сообщаю вам, судари, обстановку на текущий момент. Как, думаю, вы знаете, у нас 10 своих кораблей и еще 5 трофейных купцов. Еще 2 купцов пришлось сжечь, так как их скорость не соответствовала общей скорости эскадры. Вообще то, что нас до сих пор не разбросало по океану, большая удача, впрочем, вполне объяснимая выбором кандидатур капитанов для этого похода. Я брал только лучших. У кредонцев 12 кораблей, но 6 из них – линейные, и по мощи залпа один такой корабль равен 3-4 нашим. Кстати, 2 линейных явно лишние. Их, по нашим сведениям, у кредонцев не должно было быть в строю. Хотя, насколько я знаю, на верфях республики не так давно был заложен 10 линкоров такого ранга. Так что, подозреваю, первые из них спешно спустили на воду, едва стало известно о нашем вторжении. По всей видимости, укомплектованы эти суда недостаточно хорошо и еще довольно сырые, в том смысле, что полны недоделок. Как показала практика, Один из них отстал уже на третий день погони. Что еще сказать? Как известно, наши корабли готовились по особому проекту, чтобы не слишком напоминать военные. Пушек на них меньше, чем хотелось бы иметь в хорошей драке. Да и калибр мог бы быть побольше. Боюсь, 2/3 наших ядер будут просто отскакивать от борта линейного корабля, разве что удастся пальнуть в упор. Но к тому времени, когда мы подойдем к врагу настолько близко, его ядра уже разорвут нас в клочья. Это я к тому, судари, чтобы вы понимали, почему мы бежим, а не деремся, хотя и быстроходность у нас тоже ближе к купеческой, чем к скорости нормального боевого корабля. Но пока справляемся. Несколько слов о том, куда мы бежали. Сначала, используя ветра и течения, я увел эскадру на северо-запад, чтобы оторваться от вражеского флота как можно сильнее. Затем мы заложили петлю и развернулись почти на 180 градусов. Многие помнят этот момент, когда иным сухопутным показалось, что кредонцы почти нас настигли. Но, я уверен, опасности там не было никакой, потому что особенности течений в тех краях. Впрочем, это чисто морская специфика, не буду вас ею утомлять. Теперь мы вновь подошли к северной части архипелага Тинт. Теоретически мы можем пройти сквозь него, выскочить с восточной стороны и попробовать удрать к себе на юг. Тем более между островами есть участки, где линейные корабли пройти не смогут, и мы вроде как имеем возможность заставить наиболее опасную половину вражеского флота отстать. Но, увы, не нам соревноваться с кредонскими моряками в знании особенностей архипелага Тинт. Они прекрасно осведомлены обо всех особенностях местного судоходства, и, думаю, линейные корабли двинутся в обход, чтобы перехватить нас в открытом море. Шансы у них есть, пока мы будем лавировать между островами, они пойдут по чистой воде. Но на 2-3 дня линейным кораблям придется оторваться от своих собратьев среднего класса. И тут уже у нас появляется некоторый шанс. Врать не буду, не такой большой, как показалось бы несведущему человеку. Вспомните, что я говорил об особенностях постройки наших судов и количестве пушек на них. У нас лишь два преимущества, впрочем, довольно зыбких. Первое – это брандеры. Полагаю, одного из купцов можно будет переделать в судно подобного типа. Плюс у нас осталась еще одна торпеда, которая до сих пор умудряется держаться на плаву, несмотря на свою внешнюю хлипкость. Полагаю, я знаю одно место между островами, где успех подобной атаки будет почти гарантирован. Второе преимущество – солдаты. У нас на кораблях 4 полка, пусть и несколько побитых, и это большая сила на случай абордажа. С другой стороны, не факт, что кредонцы, бросившись отбивать свой архипелаг, тоже не посадили на суда достаточное количество солдат. И потом, всем должно быть понятно, что пушечные ядра, проходя сквозь битком набитое людьми судно, убьют куда больше человек, чем если бы тут была только корабельная команда. Я это вам потому говорю, что привык знакомить людей, которых поведу в бой, со всеми сильными и слабыми сторонами нашей позиции. Мне думается, что, коли каждый матрос или морской пехотинец понимает, что нужно делать для победы, у нас больше шансов выиграть битву. Хм, простите, адмирал, влез в разговор Гатор, который, в отличие от остальных собравшихся в каюте благородных АУ, при словах о предстоящей битве воодушевился не слишком сильно. Но даже если мы победим в этой битве, еще останется проблема линейных кораблей, а мы после боя будем несколько ослаблены. И вот поэтому, широко улыбнулся адмирал Ауницшаа, на восток, а потом на юг, мы не пойдем. Мы еще раз развернемся на 180 градусов и обогнем наш континент с запада, оставив кредонцев с носом. Угу, как бы соглашаясь, кивнул головой Гатор. Но ведь тогда Таридан будет сильно ослаблен все то время, что нам понадобится для этого перехода. Разве нет? 10 кораблей и 4 полка. А ведь кредонцы наверняка захотят отомстить. Это все же лучше, чем отправить те же суда и полки на дно морское, пытаясь драться с линейными кораблями, чуть раздраженно ответил адмирал Ауницшаа. Данный маршрут отхода был оговорен с военным министром и полностью им одобрен, как, впрочем, и возвращение солдат по суше. Если все пойдет как задумывалось, то уже через 3 месяца вы, сударь, и другие солдаты будете в Таридане. Правда, предварительно отмахав по горам и лесам 1000 верст, и это еще не считая того расстояния, что удастся проплыть по рекам. Впрочем, Думаю, не такой уж это и великий подвиг, учитывая, что многие купцы проделывают подобный путь дважды в год. Итак, судари, еще какие-нибудь вопросы у вас будут? Нет, тогда перейдем к деталям. Любезный флотский офицер, проводивший его сюда, сказал, как называется эта штука, но Ринки почти сразу забыл слово. Достаточно было одного взгляда вниз из этой не то корзинки, не то какого-то птичьего гнезда, закрепленного на одной из мачт на немыслимой верхотине, чтобы забыть не только свежеуслышанные слова, но и родную речь вообще. Странно, но почему-то снизу эти мачты не выглядели такими высокими. А вот отсюда весь немалых размеров флагман казался не больше глиняной утятницы или какого-нибудь блюда продолговатой формы. Да еще и качка, которую внизу уже почти и не замечаешь, тут чувствовалась намного сильнее. Словно крохотный жучок на колышущейся от ветра травинке. Туда-сюда, туда-сюда. Как воевать в таких условиях? И что самое обидное, сам ведь, как полный дурак, напросился, назвавшись метким стрелком. А ведь Гатор не зря золокоток-то придерживал. Ринки еще раз взглянул вниз, постаравшись подавить головокружение, и сглотнул подступивший к горлу комок. Прикрыл глаза, как советовал Гатор, глубоко вздохнул и снова посмотрел. Нет, высоты он в принципе никогда не боялся. Просто потому, что никогда не был выше третьего этажа, да и там выглядывал вниз, крепко держась за подоконник и удивляясь, какими же крохотными выглядят люди. Сейчас же под ним, какая-то взбесившаяся тростинка и жердочки его гнезда. И все это так ненадежно и так пугает. А ведь еще придется стрелять, перезаряжать мушкеты желательно, даже попадать. Кстати, а заряжать? Гатор посоветовал подумать об этом заранее и потренироваться. А еще он советовал привязывать все необходимые вещи и привязаться самому. Вот эта вот жердочка выглядит достаточно надежной. Цепляем на нее ремень, а второй конец его привязываем к поясу. Теперь зарядим пистолеты, а потом уж и мушкет. Начав возиться со своим оружием, Ринки вроде как даже перестал замечать высоту, больше волнуясь о том, куда бы упереть приклад, пока забиваешь в ствол пулю, и как бы не выронить невзначай шомпол. Ага, шомпол тоже можно привязать к мушкету. Где-то у него для этого был подходящий шнурочек. Нет, чушь какая-то. Привязывать к себе мушкет нельзя. Если, не дай боги, сверзишься с этой дурацкой мачты, будешь висеть, как придурок, не имея толком силы и возможности втащить обратно и себя, и всю привязанную к себе дребедень. То-то позорище, командир отряда стрелков. Можно только представить, как потом поглумятся флотские над его мачтой на погоне, выдвигая разные нелепые предположения об истории ее появления. Но что мешает привязать мушкет к той же мачте? Что еще? Ага, мех с водой. Но его велено использовать только непосредственно перед стрельбой, старательно облив паруса вокруг себя. А то, говорят, хватит одной искры, чтобы подпалить паруса, а там уж и уничтожить весь корабль. Теперь попробуем прицелиться. Ну вот хотя бы в ту чайку или идущее справа судно. Угу, к качке придется приспосабливаться. Это, пожалуй, хуже, чем стрелять со скачущей лошади. Хотя, конечно, колебания мачты имеют свои закономерности. Вот тут определенный пик, когда корабль будто замирает, прежде чем скатиться с очередной волны. На то, чтобы прицелиться и спустить курок, есть примерно секунда. Еще секунду будет гореть порох на полке, а потом мачту опять качнет, да еще и завалит на левый борт. Значит, целиться надо чуть в сторону и ниже, потому что ствол задерется вверх. Ух ты! Целых несколько минут смотрел вниз без всякого содрогания организма. Интересно, что такое парашют и альпинистская подготовка, про которые Гатор обещал рассказать потом. Провисел на мачте Ринки довольно долго, успел и поскучать, и замерзнуть. Зря не послушался Гатора, который советовал ему одеться потеплее. Но вот в пролив между двумя островами вошел первый кредонский корабль. Замер, огляделся, увидел корму скрывающегося в другом проливе корабля своего противника и устремился за ним. Впрочем, кредонец не мог не заметить и таридонский флагман, который стоял на противоположной стороне почти идеально круглого залива, образованного кольцом из пяти больших и множества мелких островов, в опасной близости от полосы прибоя. Что там случилось, наткнулся ли таридонец на мель, проводил какой-нибудь ремонт или просто решил пожертвовать собой, чтобы дать возможность уйти остальным, кредонец проверять не стал. Он последовал за основной эскадрой противника, однако выстрелом из пушки подал какой-то сигнал и расцветил свои мачты новым набором флажков. Только третья и четвертая из вражеских кораблей соблаговолили изменить курс и направились в сторону стоящего со спущенными парусами Таридонца. Но зато это были самые крупные из кредонских фрегатов с самым большим количеством пушек и многочисленной командой. На то и был расчет, адмирал выбрал правильное место для стоянки. 3 или 4 версты до противника кредонским кораблям пришлось идти широкими зигзагами, преодолевая сопротивление встречного ветра. За это время морской гусь, так назывался таридонский корабль, успел поднять паруса и даже двинуться прочь от берега, видимо, чтобы иметь возможность хоть какого-то маневра, а не быть зажатым в полосе прибоя. Потом он немного довернул, надеясь то ли ускользнуть от противника, то ли занять наилучшую позицию, встав точно на ветер. Впрочем, все эти уловки были тщетны, и обе стороны это понимали. Кредонские корабли имели такое огневое преимущество, что все эти маневры были не более чем судорогами умирающего. Но вот когда из-за высокой кормы таридонского флагмана появились еще 2 суденышка, с большой скоростью устремившиеся навстречу противнику, для кредонцев это стало сюрпризом. Один кораблик, скорее напоминающий большую шлюпку, был каким-то грязно-серым и невзрачным и не привлек к себе особого внимания. А вот второй, довольно большая купеческая шхуна, явно новая и, судя по всему, имеющая высокие мореходные качества, мог представлять собой опасность. Конечно, исключительно в виде брандера. Как известно, эти таридонцы в последнее время навострились воевать именно в такой манере. Так что надо ли удивляться, что огонь погонных орудий обоих фрегатов сосредоточился именно на шхуне. Но пушки на носу были не самые большие, да и фрегатам приходилось бороться с не слишком постоянным ветром в бухте, так что ядра редко попадали в новенький красивый кораблик, а если и попадали, то не приносили значительного ущерба. А всеми забытая и позаброшенная серенькая, но чертовски быстрая торпеда, видимо нисколько не жалеющая об отсутствии внимания к своей персоне, сумела подойти к одному из кредонцев почти в упор, проигнорировав запоздалый залп палубных фальконетов, после чего на высокий борт полетели крюки кошек, а об обшивку разбились какие-то кувшины с резко пахнущей жидкостью. И вот, суденышко мгновенно окуталось густым черным и на редкость вонючим дымом, среди которого вились языки оранжевого пламени, а оставшиеся в живых члены экипажа спешно попрыгали в еще более крохотный ялик, который тащили за собой на буксире, в холодном море не поплаваешь, и начали удирать в сторону своего корабля. В них, конечно, стреляли, но не попали. Демонски жаркий огонь, который невозможно было затушить даже водой, уже вовсю лизал борт фрегата, перепрыгивал на паруса и такелаж, мешая стрелкам целиться. Не прошло и 10 минут, как гордый и красивый кредонец превратился в огромный костер, и языки пламени, ревя от ярости и злобы, прыгали по нему от самой ватерлинии до клотика грот мачты. Зрелище было настолько жуткое, что капитан второго фрегата, забыв о своей главной цели, отдал приказ развернуться к направляющейся к нему шхуне всем бортом, чтобы полноценным залпом уничтожить этот кошмар. Ведь коли эффект от шлюпки переростка был столь ужасен, чего можно ждать от полноценного судна? Но и офицер, управлявший брандером, и его матросы тоже не были простачками. Они в свою очередь принялись маневрировать, желая избежать бортового залпа. 2 корабля начали свой танец, очень красивый, если смотреть со стороны и если забыть, что каждая из танцоров преследует одну цель – уничтожить другого. Неизвестно, чья бы взяла в этом поединке, если бы одинокий таридонский не то фрегат, не то купец, ведомый лучшим адмиралом королевства, Ауниша, не завершил свой хитрый маневр бортовым залпом, сотрясшим кредонца от носа до кормы. Капитан линейного корабля так увлекся своими маневрами с брандером, что прошляпил главного врага. Казалось, что он еще далеко и вполне безопасен. Приходится чуть отвернуть, чтобы поймать ветер. Вот марсовые, срывая многолетние мозоли на ладонях, тянут концы, ловя ветер, а рулевой бешено крутит штурвал, пытаясь предупредить очередной маневр брандера. И вдруг перед носом, борт чужого судна, из уже открытых портов вырываются дым и пламя, и ядра проносятся вдоль всего корабля, снося все на своем пути. Такелаж, мачты, экипаж, бушприт, гальюнный бак разнесены в щепки. Одно из носовых орудий сорвалось с крепления и стремительно катится вдоль корабля, калеча тех, кто не успел увернуться. Сбитая фок-мачта падает за борт и с каждой новой волной со скрежетом царапает обшивку, привязанная к кораблю многочисленными канатами такелажа. Стоны и вопли раненых, крики офицеров и боцманов, пытающихся навести порядок. Но вражеский фрегат уже заходит с кормы и подчует судно новым залпом с абсолютно убийственной пистолетной дистанции. Еще далеко не все потеряно. Еще можно все починить и поправить. Настоящему военному кораблю надо несколько десятков таких порций, чтобы потерять боеспособность и пойти ко дну. Но к его борту уже подходит брандер и плотно сцепляется с фрегатом. Тариданские моряки удирают на шлюпке. Не слишком удачно. Кто-то что-то не рассчитал, и случившийся чуть раньше взрыв не только разносит в щепки борт фрегата, но и переворачивает подпрыгнувшую на волне шлюпку. Впрочем, спасение близко. Сбросивший скорость всего на несколько мгновений, чтобы подобрать спасшихся членов экипажа и брандеров, увы, выживших оказалось меньше половины, морской гусь двинулся навстречу очередному врагу. После того, как загорелась первая жертва торпеда, шедший последним корабль кредонской эскадры свернул со своего пути, видимо, решив оказать помощь атакованным брандерами товарищам. На помощь он не успел, но возвращаться было уже поздно, и ему пришлось вступить в поединок. Это был не самый большой, но все же вполне сопоставимый размерами с флагманом тариданцев корабль. Возможно, что по количеству пушек он даже имел определенное преимущество. Однако его капитан в мастерстве кораблевождения и опыте морских битв явно сильно уступал лучшему адмиралу королевского флота Ауниджа. Правда, для Ринки все то действо, которое творилось в сравнительно небольшом заливчике, образованном пятью большими и десятками малых островов, скалой рифов, так и осталось непостижимым. Танцы двух парусных кораблей были грациозными и красивыми, однако не поддавались никакому анализу и пониманию. Это можно было бы сравнить с фехтованием, где тоже важна дистанция, особенности оружия бойцов, их положение относительно противника и относительно окружающих предметов. Но тут, адмирал, пожалуй, мог бы рассказать Ринке о многом. О том, как прихотливо дуют ветры в заливе, образованном множеством островов, как высокие скалы гасят их порывы и закручивают вихри, как разбиваются и отскакивают волны от берега, образуя течения и воронки водоворотов. Он мог бы поведать юному, замершему на высокой мачте первому лейтенанту, каким беспомощным и беззащитным становится корабль, потерявший ветер и лишившийся возможности двигаться и маневрировать. Пояснил бы, что в подобных условиях сражение равных судов становится сражением за ветер и за морской простор, на котором корабль может танцевать, избегая вражеских залпов и обрушивая на противника всю мощь своих орудий. Очень важны в этой битве опыт, знание морского дна и чутье опытного морехода, день за днем, год за годом стоящего часы напролет на капитанском мостике, следя за ветром, волнами и своим кораблем. Есть еще тысячи важнейших мелочей, знание того, как корпус корабля встречается с водой, какие паруса и каким образом ловит ветер, передавая его силу корпусу, режущему воду, и как использовать силу двух этих стихий себе во благо. Любой хороший капитан становится частью своего корабля, чувствует движение в досках его обшивки, набирается сил от ветра, что улавливают паруса, спотыкается или плавно скользит в зависимости от того, как распределен груз в трюмах. Адмирал Ауниджа мог бы говорить об этом часами, обсуждая с понимающими его людьми мельчайшие нюансы любимого ремесла, но сейчас ему было некогда этим заниматься. Он вел корабль в бой, спеша на помощь эскадре, которую и так слишком надолго оставил без своего попечения. Корабли то сближались, то расходились в разные стороны. Несколько раз произошел обмен залпами погонных и ретирадных орудий, но с такой большой дистанции, что Ринки даже не счел нужным раздувать фитиль своего мушкета. И вот, наконец, оба поединщика, проходя мимо друг друга, сблизились на дистанцию мушкетного выстрела. Ринки вскинул свое оружие, прицелился в стоящего на мостике рулевого, одна из приоритетных целей, что ему указали, и даже спустил курок. Но в тот же момент корабли вновь обменялись залпами, и мачта содрогнулась. Сначала от отдачи полного бортового залпа, а потом от вражеских ядер, калечащих корпус и такелаж корабля. При таких условиях, если пуля Ринки куда-то и попала, то это следовало признать официальным чудом. Тут можно было промазать, даже если целился в целое небо или океан. Ядро, лишь вскользь задевшее грот мачту, на Марсе которой сидел Ринки, тем не менее отколола от нее несколько щепок, и только благодаря большой удаче одна из них не нанесла первому лейтенанту и герою многих сражений весьма обидную и недостойную его славной репутации рану. Но, к счастью, на пути этой щепки встали какой-то моток веревки и часть паруса, замедлившие движение сего снаряда. Так что устрашающего вида осколок дерева лишь слегка ткнул Ринки в область пониже спины, не пробив плотную ткань штанов и позволив лейтенанту избежать ранения, которым он вряд ли смог бы гордиться. А сражающиеся корабли вновь разошлись, и по ветвям мачт, подобно белкам в лесу, запрыгали матросы, мгновенно приводя в порядок порванный и искалеченный такелаж. Повинуясь командам снизу, они подтягивали какие-то веревки, завязывали и развязывали узлы, поднимали и спускали паруса. Потом тариданский корабль резко развернулся. Как показалось Ринке, буквально на одном месте, как разворачивается солдат в строю по команде кругом и бросился в погоню за своим противником, расстреливая его корму из носовых орудий и целясь по рулю. При этом во время поворота он так накренился на правый борт, что висящий на мачте юноша едва ли не сверзился со своего нашеста. Еще раз спасибо Гатару за совет привязаться, в то время как продолжающие скакать по мачтам матросы, казалось бы, даже не заметили этого движения судна. А вот противник, попав в глухую зону, внезапно потерял ветер, вместе с тем утратив и возможность для маневра. Идущий чуть под углом флагман тариданцев прошелся вдоль его недавно отстрелявшегося и потому безвредного борта и безнаказанно расстрелял неудачника, дав полный залп. Ринки видел прочерки черных ядер, выскакивающих из клубящегося дыма, и то, как эти ядра проходили сквозь вражеский корабль, вздымая на своем пути целые облака щепок и круша пушечные порты противника, вновь лающие команды снизу, осмысленная суета матросов на мачтах, и еще один крутой разворот, от которого, как показалось Ринке, мачты вообще почти легли на воду. На этот раз морской гусь подошел к своему противнику почти вплотную, и прежде чем корабль разразился очередным залпом, Аударика успел прицелиться и застрелить кридонца, сидящего в таком же гнезде, что и он, а потом был залп в упор, настолько близко, что показалось даже, будто вырвавшееся из пушек пламя лизнуло обшивку вражеского борта. Одна из мачт этого бедолаги содрогнулась, накренилась, издав жалобный вой, и начала заваливаться прямо на Ринке. К счастью, многочисленные канаты и веревочные лестницы, опутавшие оба судна, удержали ее на весу, но оба корабля теперь намертво сцепились мачтами, как бойцы, расстрелявшие все заряды и сломавшие шпаги, хватают друг друга руками за глотки, в слепой ярости желая поставить точку в единоборстве, пусть и таким варварским способом. Впрочем, о расстрелянных зарядах говорить пока было рано. Над бортами обоих судов выросли ряды солдат и матросов, обменявшихся мушкетными залпами. И тут преимущество явно оказалось на стороне Таридана. Если враг мог предъявить лишь команду обычных морских пехотинцев да вооруженных матросов, то на флагмане Ауниджа располагался еще и полный батальон опытных солдат, и произведенный ими залп был поистине ужасающим, а следом за залпом на вражескую палубу ринулся поток солдат.